Харухиро сразу узнал его. «Я его убью. Кузак, вперед!» «Понял». Редбек, не обращая внимания на несущегося на него, лязгая доспехами Кузака, неспешной походкой пошел в дом слева от дороги. Кузак на мгновение оглянулся, но продолжал преследовать врага. «Почему я не остановил его?» – подумал Харухиро. «Точно, что-то не так. С этим Редбеком нужна осторожность. Я должен остановить Кузака. Кузак, стоп!» Он опоздал. Кузак выкатился наружу, словно вынесенный взрывом. И тут же из дома на него набросился Гоурил. Да, это тоже Гоурил, но гигантский. И это ороговевшая грива, длинная и пышная, словно мантия льва. И красная, багряно-красная. Это Редбек. Нет, по сравнению с теми Редбеками, что встречались в команде Харухиро до сих пор, это был в полтора раза крупнее. Это совершенно точно необыкновенный Редбек. Это он? Тот Редбек среди Редбеков? Это он? Дарк! Шихору призвала Элементали и тут же направила его на врага. Вперед! Гигантский Редбек прыгнул, подминая Кузака, и разинул пасть. Дарк, издавая свое характерное завывание, врезался в Гоурила прямо в бок. «Ох!» – рыкнул Редбек. Все его тело сотряслось, он замер, но лишь на мгновение. «Ох!» Гигант замахнулся обеими лапами и изо всех сил обрушил их вниз. Кузак не принимал удары безропотно. Он пытался заслониться щитом. Но долго ли он продержится? Бам-бам-бам. Редбек что решил, что щит это что-то вроде барабана? Видимо, да. Гоурил упил по щиту обеими руками как бешеный. Кузак должно быть еле держится по таким градам ударов. Пусть даже они и приходятся в щит. Один такой, скорее всего, убил бы Харухиро на месте. А паладину приходится принимать их снова и снова. Куза! «Кузак!» – заорал Харухиро и попытался прыгнуть на гигантского Редбека. «Шарах!» – тот отшвырнул его одной рукой. Все тело сотряслось на мгновение. Харухиро показалось, что его разорвало на куски. Он упал, раскинув руки и ноги. «О!» – изо рта вырвался стон. Боль была такая, словно порвали каждый нерв в его теле. Он не мог пошевелиться. «Нет, не время стонать. Вставай! На ноги! Вставай!» «Скорее вставай и успокойся. Так нельзя. Сосредоточиться и сделать все как надо. Сейчас мое единственное оружие – голова. Харукун!» Юма помогала ему подняться. Мэри бежала в его сторону. «Кузак, что с Кузаком?» «Уа! Го! Оба-ба!» – ревел гигантский Редбек. Вопил Кузак. «Он в беде. Теперь тварь вот-вот его прикончит. Откуда она вообще взялась? Безумие!» Такого вообще не должно быть. Нет-нет, успокойся. Да, успокойся. Не стоять столбом. Тело не слушается. Почему? Мне страшно? Ну да, страшно. Еще бы, я осознал это. Ладно, я это признаю. Но пусть даже я перепуган, я все еще жив. Я еще могу что-то сделать. А что? Что сделать? О, свет, даруй нам божественную защиту Люмиарис. Исцеление. Мэри подумала за него. Вылечила раны Кузака. Хотя, конечно, мы даже не знаем, какие у него раны. «Думай!» Подбежал Энба. Он не пытался ни протаранить гигантского Редбека, ни даже пнуть его с разбегу. Он просто сбежал вверх по огромному телу твари. «Голем и так может?» Энба успешно взобрался по спине Редбека, вцепился в его корпус. У Энба всего одна рука, но ноги две. Однако, если он будет так крепко прижиматься, то получит очень много ран от ороговевшей гривы. Харухиро и самому приходилось это испытывать, но он старался действовать осторожнее. Впрочем, големы, похоже, вообще не чувствуют боли, так что с Энбой, наверное, все в порядке. Редбеку, судя по всему, эти объятия тоже пришлись не по вкусу. Он, наконец, прекратил лупить по Кузаку и поднял обе руки вверх, пытаясь стряхнуть Энбу. Харухиро посмотрел на Ситору, так крепко сжимала в руках Кичи. Ее лицо исказило гримаса. Он встретился с глазами с Шихору. Шихору кивнула. «Дарк! Юма, спаси Кузака!» – приказал Харухиро. «Мэри, готовься лечить!» «Ня?» «Да, мы можем это сделать, и мы сделаем это. Другого шанса, скорее всего, не будет. Нужно успеть». Гигантский Редбек наконец схватил Энбу. «Энба!» – закричала Ситора. Хватка Редбека была пугающе мощной. Все закончилось в мгновение ока. Во все стороны полетели ошметки мяса, обломки костей, осколки доспехов. Энбу словно разорвали на части. Но Харухира, глядя на это кошмарное зрелище, лишь мысленно кивнул. «Хорошо, я спокоен. Вперед!» Шихору выпустила Дарка. Это был не обычный Дарк, а его крошечная, мельчайшая версия, отточенная настолько, насколько Шихору вообще была в состоянии. Мельчайший Дарк в его полной силе. И если это не сработает, то не сработает ничего, сказал себе Харухира. Это все, на что мы сейчас способны. Давай, давай, давай! Гигантский Редбэк не заметил несущегося к нему черного Дарка. Дарк ударил его и втянулся в его шею. «Давай!» – приказал Харухира. «Бежать! Бежать! Бежать!» «А!» Гигантский Редбэк втянул воздух. «А!» Издал он странный звук. «А!» И выгнулся назад, корчась от боли. Тварь зашаталась, пятясь от Кузака. Кузак прыгнул вперед к поводину. Кузак, обмякший, лежал под своим щитом. «Он жив? Пожалуйста, пусть он будет жив!» Харухира схватил его под мышки и потащил на себя. Юма помогала. Мэри, в зове не было нужды. Та уже была рядом. «О, свет! Даруй нам божественную защиту Люмиарис! Чудо света!»